скажи, куда плывет этот белый пароход? Уж не в Африку ли, так мне туда и надо, ведь я обезьяна Гидеон. Постоянно есть хочу, а вопреки бананы жру, пока не сплюю, ведь я обезьяна Гибон. Я возвращаюсь в родной дом. Можно трахать перманентно всех соседских обезьян, по джунглям выпив водки бегать можно по ночам, ведь я обезьяна Гибон. Я возвращаюсь в родной дом. Девок лучше не берите в Африку с тобой гулять, и заткните жопу крепко, чтобы никому не дать, ведь я